Глава 11. 2 часа спустя сытая и усталая Конни ложится в кровать с осознанием того, что фиш-н-чипс, вероятно, никогда не станет одним из ее любимых блюд. Мэнди принимает ванную и напевает свою любимую песню. «Это был очень уютный вечер, wasn't it?» «Не так ли?» — зевая, спрашивает она, наконец забравшись в постель. «Да, было замечательно», — отвечает Конни. «И большое спасибо, что вы с Луизой готовили для нас». «Ох, с радостью!» — отмахивается Мэнди. «Завтра я испеку для всех яблочный крамбл». Девочки хихикают и еще немного шепчутся. Затем Конни выключает лампу. Только бледный свет полной луны попадает в комнату. В доме тихо. Кот Мяв лежит в своей корзинке рядом с кроватью Конни и мурлычет во сне, как будто ему снятся сны. Очень уютно. «Good night!» «Спокойной ночи!» — шепчет Конни. «Good night!» Сонно бормочет Мэнди, довольно хрюкнув. «Sweet dreams!» «Спокойной ночи, сладких снов!» Услышав какой-то шум посреди ночи, Конни сначала решает, что он ей приснился, но потом замечает тень, которая двигается по комнате. «Мэнди?» — сонно думает Конни и смотрит на часы рядом с кроватью. 1:30. В бледном свете луны она видит, как Мэнди на цыпочках выходит из комнаты и закрывает за собой дверь. «Мэнди похожа на лунатика», — считает Конни. Она садится и вылезает из кровати, чтобы узнать, что задумала Мэнди. Может быть, ее тошнит? Ничего удивительного после 2 огромных порций жареной рыбы. Или Мэнди все-таки лунатик? Тогда Конни стоит поспешить и вернуть подругу в постель. Конни тихо взвизгивает, ударившись ногой о край кровати. Потом она приоткрывает дверь и выглядывает в коридор. Дверь в спальню родителей закрыта. Из-под двери в ванную комнату не сочится свет. Либо Мэнди не стала его включать, либо ее вообще нет в ванной. Конни хмурится. Где же она тогда? Внезапно внизу зажигается свет. Конни крадется к верхней ступеньке лестницы и перегибается через перила. В гостиной мерцает слабый голубоватый свет. Может, Мэнди смотрит телевизор? Конни осторожно спускается по лестнице, старательно избегая тех ступенек, которые скрипят. Только оказавшись внизу, она решается вздохнуть. Кот Мяв последовал за ней и теперь трется о ее голые ноги. Конни мимоходом поглаживает его и прикладывает палец к своим губам. «Тсс, не шуми, ладно?» Конни замирает на пороге гостиной, округлив от удивления глаза. Мэнди сидит в своей ночной рубашке за маминым рабочим столом перед компьютером. Ее пальцы порхают над клавиатурой. «Мэнди!» — восклицает Конни. Она читала, что сомнамбул нельзя будить или пугать, но тут лунатизм явно ни при чем. «Конни!» Мэнди резко оборачивается и смотрит на нее. «What are you doing here?» «Что ты здесь делаешь?» «Этот вопрос я хотела бы задать тебе», — шипит Конни. «Что ты делаешь посреди ночи за маминым компьютером?» Она скрещивает руки на груди. «I couldn't sleep», — шепчет Мэнди. «Я не могла уснуть». «Я просто хотела проверить, не написали ли мне мои братья имейл». «Имейл?» — переспрашивает Конни. «Сейчас?» Внезапно Мэнди закрывает лицо руками и всхлипывает. Она что-то бормочет, но Конни с трудом может разобрать слова. «Я так скучаю по своему псу Гарри!» — плачет Мэнди. «Я только хотела проверить, все ли у него в порядке. I'm sorry!» «Извини». Конни подходит ближе. «Ты скучаешь по дому?» Мэнди поднимает взгляд и кивает. «Yes, I miss my home». «Да, я скучаю по дому». «Но еще больше я скучаю по моей собаке». Конни удивленно поднимает брови. «О, Господи, Мэнди скучает по своему псу». «Но...» — начинает она. «Проклятие! Что говорят в подобных ситуациях?» Она осторожно обнимает Мэнди за плечи. «Тебе у нас не нравится?» «Нравится. Очень даже!» — всхлипывает Мэнди. «Не в этом проблема». «А в чем же тогда?» — спрашивает Конни. «Почему ты так сильно скучаешь, что не можешь спать по ночам?» Конни преисполняется сочувствия, когда представляет, как бы чувствовала себя на месте Мэнди, совсем одна, в чужой стране, в совершенно незнакомой семье. А потом этот случай с безмозглыми контролерами в автобусе. «Мои братья присматривают за Гарри», — говорит Мэнди. «I know», — «я знаю», — «что они хорошо позаботятся о нем. Тем не менее, я ужасно скучаю. My brothers...» «Мои братья...» «Обещали прислать мне фотографию Гарри, чтобы я могла убедиться, что с ним все в порядке. Я только хотела проверить, прислали ли они фотографию». Черты лица Конни медленно разглаживаются. «Подвинься чуть-чуть», — говорит она, потирая руки. «Сейчас проверим, получила ли ты письмо». Конни придвигает к себе клавиатуру и вводит пароль, прежде чем Мэнди успевает что-то ответить. «Без меня ты бы все равно ничего не смогла сделать», — хихикает Конни. «Мама держит свой пароль в строжайшем секрете». Пару секунд спустя Конни открывает электронный почтовый ящик Мэнди, и та начинает просматривать письма. «There it is!» «Вот оно!» Взволнованно восклицает Мэнди, открывая прикрепленный файл. На экране появляется фотография большого черного пса. Он дружелюбно смотрит на Мэнди и Конни глазами цвета янтаря. «Сыт и здоров!» — говорит Конни. «Я думаю, тебе не нужно беспокоиться о нем. Он выглядит очень-очень мило». «That's my Harry». «Это мой Гарри», — вздыхает Мэнди. Конни включает принтер и распечатывает фотографию. «Держи, это тебе», — говорит она, протягивая фотографию Мэнди. «Чтобы ты могла спокойно спать». «Thank you so much, Connie», — шепчет она. «You are a very good friend». «Спасибо тебе большое, Конни. Ты очень хороший друг». Мэнди быстро пишет ответ братьям, потом Конни выключает компьютер. «Time to go sleep». «Пора спать», — зевает она. «I guess so». «И правда», — отвечает Мэнди, прижимая фотографию собаки к груди. «Хорошо, что мама и папа так крепко спят», — немного погодя думает Конни, лежа в кровати. Кот Мяв уютно мурлычет рядом с ней. В школе они никому не рассказывают ни о том, как сильно Мэнди скучает по дому, ни о ночных посиделках за компьютером. Пусть это останется их секретом. Good friends sometimes have secrets. «Иногда у хороших друзей бывают секреты», — сказала Мэнди. Конни с ней согласна. У хороших подруг иногда бывают секреты. Этим утром гости из Великобритании должны рассказать о себе и своей школе. Мэнди принесла с собой фотографию Гарри. Когда очередь доходит до нее, Мэнди показывает фотографию присутствующим. Она рассказывает, что Гарри — обученная собака-спасатель. В летние месяцы Гарри работает на пляже Брайтона. Он следит за тем, чтобы никто не утонул. «Ох, какой он сладкий!» — говорит Анна. «Жаль, что ты не смогла взять его с собой». «Да, очень жаль!» — Мэнди кивает с улыбкой. «Но он в порядке. I know he's fine». «Я знаю, что он в порядке». Она едва заметно подмигивает Конни. Та показывает большой палец и улыбается. Луиза рассказывает про женскую футбольную команду и про многочисленные турниры и кубки, которые она выиграла. Пауль и остальные парни становятся все бледнее и бледнее во время ее доклада. «Сегодня днем нет никаких языковых курсов», сообщает госпожа Линдман в конце последнего урока. «Завтра утром мы едем в музей естествознания в Бургштадте. Встречаемся без четверти восемь на школьной парковке». Она искоса смотрит на Конни, Мэнди и Луизу. «Пожалуйста, не опаздывайте. Автобус отправляется ровно в восемь. Опоздавшие проведут утро с параллельным классом в школе». Конни решает поставить свой будильник на 10 минут раньше. Она знает, что Линдворм не оставит их в покое, если уж взяла на мушку. Больше опаздывать нельзя.